Глава 34. Инесса. Я испуганно застываю. Фары слепят, водителя не разглядеть. Виден только силуэт. Подробности мешают разглядеть слепящий свет и собственный страх. У него, как известно, глаза велики. Человек, бросившийся в мою сторону, кажется мне гигантским, раскачанным. Спустя секунду и несколько ударов сердца я просто бросаюсь бежать. Позади раздается брань. «Ин, стой!» Голос знакомый, конечно же, но теперь мозг не успевает за реакциями тела. Я уже бегу. Топот ног за мной становится громче, быстрее. Разумеется, он же спортивный. И со всего размаху хватает меня, припечатав спиной к дереву, растущему по правую сторону дорожки для пешеходов. «От кого убегаешь, глупенькая?» «Это Виталик». «Придурок!» — кричу ему в лицо и бью по плечу маленькой сумочкой. «Ты меня напугал! Отпусти!» «Поехали, подвезу!» — стискивает плечи пальцами. «Шляешься по темноте одна!» Опускает горящий взгляд. «В платье!» Добавляет хрипло. И потом его несет. Он прижимает меня к дереву крепче. Прижимается к шее, нюхает и бронится. «Пахнешь вкусно, как шоколадка. Моя вкусная, как я по тебе скучаю. Следишь за мной, Виталик?» «А что мне еще остается? Ты меня игнорируешь. Живешь, как ни в чем не бывало», — бросает с обвинением. Немного отстранившийся муж смотрит мне прямо в глаза. У него больной вид, немного отсутствующий, но блеск в глазах сейчас нездоровый. «Ты меня пугаешь, Виталик. Отпусти, мы скоро разводимся, не о чем говорить». «Я жить без тебя не могу, Ин. Как ты это не понимаешь?» «А я не могу жить с тобой!» — кричу ему в лицо. «Как ты это не понимаешь?» «Не могу! Противно! Грязной себя после тебя чувствую! Сколько шлюх и просто доступных девок ты на член натянул, а потом лез ко мне!» «Я не мог с тобой, как с ними! Просто не мог! Там просто спустить грязь и пар! Я же был хороший для тебя, самый лучший!» «Ты моя принцесса, моя хорошая девочка. Как я мог сунуться к тебе с предложением в задницу потрахаться?» «А ты попробовал? Вдруг мне бы зашло?» Усмехаюсь. «Ты себя не знаешь, Виталик. Не знаешь, что тебе нужно. Зарылся, закопался. Но я точно знаю, что ты... Ты мне не нужен. Ты хоть наизнанку вывернись, я всегда буду в тебе сомневаться. Всегда!» «Говоришь, может быть, тебе зашло?» Он словно меня не слышит. То есть слышит не все, но только то, что нужно ему самому. В этот момент я понимаю. Виталик не изменится. Ни сейчас не изменится, ни через год. Возможно, когда перебесится, но еще не перебесился. Мальчишка, еще не нагулявшийся. Без отца рано повзрослел, тянул семью. А потом дорвался до всего и сразу, и до сих пор. Догуливает все, что не взял в огульной молодости. Еще не наелся ни адреналином, ни впечатлениями. Еще на дозе острых ощущений. «А давай попробуем», — шепчет. «Экстрима в наш секс добавим». Лезет пальцами под платье. «Ты больной, что ли? Совсем не слышишь меня? Я тебя не хочу, не люблю и не хочу. Ты мне стал чужой и противный. Отталкиваю изо всех сил». «Противный, говоришь?» Лицо Вита темнеет. «Давай проверим. Говоришь, может быть, тебе пожестче зашло бы. Вот сейчас в машине и проверим». «Отпусти! Кретин, отпусти!» Верещу во всю глотку, пока он меня тащит, как упрямый бульдозер, невзирая на сопротивление и мои крики. Я царапаю свободной рукой его крепкое запястье. Никакой реакции. Снова размахиваюсь сумочкой и бью его по голове. Но сумочка слишком мягкая, а вид будто робот. Распахивает дверь своей машины и начинает меня туда заталкивать усердно. Вот сейчас точно все. Понимаю. Если и теплилась во мне еще какая-то надежда, что однажды вид все осознает, изменится, то сейчас эта надежда сгорает в пламени страха, неприязни и отвращения к мужчине, который обращается со мной как со шлюхой, которая просто решила немного поломаться перед тем, как дать ему всюду. Сверху чувств наваливается страх, погребая под собой. «Вид, остановись! Вид, я тебя ни за что не прощу! Виталик!» Он огревает меня по заднице ладонью и подпинывает коленом, чтобы впихнуть в машину. От слез ничего не вижу. Внезапно рядом, мигнув сигналками и издав характерный звук, останавливается машина патрульной службы. «Только этих не хватало!» — ругается Вит. Я переползаю по сиденью и вылетаю с другой стороны машины. «Документы, пожалуйста!» Припарковались в неположенном месте. Здесь парковка и стоянка запрещены. Вылетев из машины, понимаю, что сломала каблук, пока боролась с Виталиком, и иду к патрульной машине, прихрамывая. «Инесса, сядь в машину!» — командует Виталик. «Девушка, что-то случилось?» Обращает на меня внимание второй патрульный, пока первый проверяет документы Виталика. «Все в порядке. Это моя жена. Повздорили». «Нет, мы разводимся. Он силой затащил меня в машину». «Так». Внимательный взгляд полицейского скользит по мне, по заплаканному лицу и растрепанному платью. Еще и рукав порвался, и на коленях ссадины. «Заявление писать будем?» «Инесса, не делай этого!» «Я посоветуюсь с адвокатом, можно? Сейчас позвоню и поговорю. Главное, не отпускайте его пока. Я не хочу с ним разговаривать». «Можете сесть в патрульную машину на заднее сиденье». Оказавшись в безопасности, на миг замираю. Звонить или не звонить? Потом со страхом думаю, что Виталик совсем берегов не видит. Он же за мной следит. Я никому не говорила, что буду в СПА, ни одной живой душе. Теперь силой решил затащить в машину и взять, как одну из своих. Боже, я совсем его не знаю. Картинка с лицом принца уже начала осыпаться ранее, но именно сейчас превратилась в гнилую труху. Нет, такого человека я никогда не смогу ни простить, ни полюбить снова. Поэтому вытираю слезы, подношу телефон к уху и все еще дрожащим голосом со слезами набираю номер адвоката. «Анастасия Андреевна, это Инесса Головина». Как ненавистна мне теперь эта фамилия. Хочу вернуться скорее к своей фамилии, девичьей, и больше никогда-никогда не связываться с мужчинами из мира гонок. Бешеные, дикие эгоисты. «Извините, что я так поздно звоню. У меня случилось ЧП, и я не знаю, как правильно поступить». Излагаю все, что произошло.